Глава 209. Ворота земного происхождения. Старейшина Фу, увидев ситуацию, сказал: «Вижу у вас гости, так что не буду отвлекать. К тому же я еще должен отдать долги другим семьям. У двоих из них было украдено слишком много, и если я не занесу им денег, бедолаги начнут голодать». Одноногие и старые ма подошли поближе. Лицо первого сияло радостью, в то время как другой выглядел так, будто богатство и деньги совсем его не интересовали. Пригласив их обоих в дом, Циньму спросил: «Где вы пропадали все эти дни?» Старый Ма ответил: «Одноногий тащился за мной до самого Лиджоу, чтобы помочь людям, пострадавшим от бедствия». Одноногий улыбнулся. «В префектуре Лиджоу восстание принесло хаос и разруху, вызвав голод среди местных жителей. Мы со старым Ма довольно много заработали, поэтому решили отправить немного гуманитарной помощи. Не обращая внимания на наши яркие украшения и одежду, это все подделки». Однорукий обменял оригиналы на лапшу и рис, которые поехали к пострадавшим семьям. «Твои дружки из небесного дьявольского культа тоже там, помогают всем нуждающимся, так что мы и им дали немного денег». Циньму улыбнулся. «В таком случае имперский лекарь Ю сделал хоть одно доброе дело». Когда парень рассказал о призыве дьявола, Одноногий заинтересованно спросил: «Такое и правда случилось? Ты позволил королю дьявола себя обмануть, я прав? Попроси старого Ма тебе с этим помочь. У старика три глаза, и он очень хорош в изгнании дьяволов». Пространство между бровей Ма внезапно распахнулось, открывая белый шарик из плоти. Повернувшись с полоборота, тот показал зрачок, и спустивший яркий свет Будды на лоб Циньму, от места межбровей которого внезапно раздался жалостный визг: «Если ты убьешь меня, то сразу же умрешь!» Юноша немедленно проговорил: «Старый Ма, я заключил с ним клятву союза. Нас объединяет соглашение графа Земли». «Соглашение графа Земли?» Сердца стариков вздрогнули. Старый Ма немедленно закрыл третий глаз на своем лбу и мрачно сказал: «Мэр, ты слишком безответственен! Ты хоть представляешь, насколько вероломное соглашение графа Земли? Как можно заключать с людьми такие клятвы? Кроме того, ты сделал это даже не с человеком, а с дьявольским богом из другого мира!» Одноногий в согласии покачал головой. «Как безрассудно! Ты ставишь на кон свою жизнь! Для чего ты заключил с ним соглашение графа Земли? Ты мог бы просто сказать нам, и мы бы запросто помогли тебе от него избавиться!» «Я хотел выучить язык Юду», — ответил Циньму. «Для этого было не обязательно заключать соглашение графа Земли. Ты мог бы просто отдать его в руки мясника, который провел бы с ним несколько приятных вечеров, после которых дьявол с радостью бы взялся за твое обучение». Продолжил качать головой Одноногий. «Мясник любит иметь дело с богами и дьяволами. Через три дня с ним они начинают мечтать о смерти. Пусть старик займется этим вопросом. Если дьявол выживет, ты выучишь свой язык». Покраснев лицо, Циньму сказал: «Соглашение уже заключено. Его нельзя изменить. Я собираюсь призывать дьяволов, и мне понадобится ваша помощь». Старый Ма ответил: «Конечно, призывай! Мы с радостью убьем их, как только ты закончишь». Циньму отправился на склад имперского колледжа, чтобы купить немного костей. Затем он достал свой талисман и начал ритуал призыва. В имперском колледже преподавались всевозможные техники и навыки, независимо от того, происходили они из праведного пути, дьявольского или буддийского. Среди них были и те, которые потребовали человеческих костей, поэтому на складе нашелся нужный товар. Вызов шел гладко, и вскоре руны на статуе дьявольского бога начали ярко сиять. В этот раз ничего столь ужасающего, как события в городе Небесной Волны, не наблюдалось. Стало очевидно, что существо, которое вот-вот должно было появиться, было намного слабее, чем король дьявола в Дутяне. Картина в небе над имперским колледжем изменилась, когда из него вырвалась магическая сила, спускающаяся на землю. Она выглядела будто черная колонна, летящая прямо на резиденцию учеников. В этот момент бесчисленные члены дирекции и ученики впали в панику. Даже великий ректор не стал исключением. Сильные практики имперского города тоже подняли свои взгляды в небо, и их лица оказались чрезвычайно обеспокоенными. Тем временем ритуал призыва посреди двора Циньму шел полным ходом. Хруст раздавался из деревянной скульптуры дьявольского бога, которая начала увеличиваться в размерах. В голове юноши раздалось дьявольское урчание. «Жалкий низший мир! Приготовься встретить гнев дьявольского бога Кяха из Дутяня!» В этот момент в небе над колледжем ярко засияла буддийская аура, Огромное лысое существо в небесах раскрыло свою ладонь, закрывая почти гектар неба. Рука упала на землю, сопровождаясь оглушающим хрустом. До того, как сознание дьявольского бога Кеха окончательно поселилось в новом теле, его разнесло в клочья вместе с расширяющейся статуей. Большинство членов дирекции и учеников снова были шокированы. Увидев случившееся, сильные практики и стражи столицы успокоились. «Мы ведь в имперском колледже! Здесь полно сильных мастеров!» «Такой уровень совершенствования буддизма тяжело встретить даже в монастыре Великого Громового Удара. Если у нас есть такой союзник, силу колледжа нельзя недооценивать!» Гулинуань позвал за собой отряд учителей. Поспешив на место происшествия, высунув свою голову из двора, Циньму улыбнулся. «Вы пришли как раз вовремя! Всего секунду назад был дьявольский бог, но его убил мой старик!» Сердце Гулинуаня чуть не выпрыгнуло из груди, и мужчина ехидно улыбнулся. «Будьте бдительны, лорд Цинь! Не надо разрушать резиденцию учеников! Ладно, расходимся! Пока здесь старик лорда Циня, имперский колледж безопасности!» Учителя встревоженно переглянулись. Гулинуань никогда не был в хороших отношениях с Циньму. С какой стати он так легко закрыл глаза на произошедшее? «Очевидно, что именно лорд Цинь призвал этого дьявола. Почему Гулинуань не пытается его наказать?» Все были в замешательстве. «Призыв дьявола — преступление, наказуемое смертью. Почему великий ректор закрыл на это глаза?» Гулинуань первым покинул двор Циньму, а по его лбу катился холодный пот. «Его старик здесь. Интересно, это слепец, поднявший реку, или одноногий, укравший ножны моего меча? А может, это тот безумец без нижней половины тела? Не странно, что его величество сказал, чтобы я не шутил с этим парнем. Этого и правда нельзя делать. Его злобные старики осмелились покинуть великие руины. Столица перестала быть мирным местом. Здесь спокойно блуждают дьяволы и монстры». Циньму закрыл за собой дверь, и учителя почувствовали сильную тревогу. Они немедленно созвали всех учащихся резиденции учеников. «Здесь невероятно опасно. Вам нужно покинуть резиденцию на некоторое время. В противном случае вы можете даже не понять, что стало причиной вашей смерти. Спрячьтесь где-то на 2 дня и не смейте возвращаться, пока ситуация не утихнет». Ученики до сих пор были в оцепенении, увидев появившихся из ниоткуда дьявольского бога и Будду, поэтому слова о том, что в резиденции учеников опасно, не вызвали у них сомнений. Услышав приказ дирекции, они немедленно разбежались. «Почему ты не призываешь остальных дьявольских богов?» — спросил голос короля дьявола в Дутяне в голове Циньму. Парень покачал головой. «Я уже выполнил свою часть клятвы, призвав твоих подданных. Теперь пришла твоя очередь. Обучи меня языку юдо». Дьявол на мгновение растерялся. «Но ведь осталось еще 4 статуи!» «Король дьяволов, наша сделка наполовину выполнена. Призыв одного — такой же призыв, как и 5. Если ты не выполнишь свои части, граф земли заберет тебя в юдо!» Дьявол внутри его тела был настолько зол, что начал истерически смеяться. «Какой коварный парнишка! Подготовил для меня такую уловку! Отличная работа, отличная! К счастью, у меня тоже есть козырь в рукаве! Я научу тебе языку юдо, однако покажу тебе всего лишь одно предложение! Я ведь не обещал обучить тебя всему языку, когда делал клятву!» Широко распахнув глаза, Циньму уставился в пустоту. Король дьявола в Дутяне был доволен собой. «Я помогу тебе перевести лишь слова, написанные на вратах юдо. Можешь даже не думать об изучении текста свитков. Если хочешь выучить язык полностью, можешь лично отправиться в юдо и расспросить местных». Последние несколько дней Циньму принимал обличие владыки Сатурна, и слова на вратах постепенно становились четче. Теперь их можно было разобрать, однако текст свитка все равно оставался размытым. «И если я призову еще 4 твоих помощников, ты поможешь мне выучить текст свитков?» — поинтересовался Циньму. «Нет!» — прозвучал решительный ответ дьявола. Вздохнув, парень улыбнулся. «В таком случае переведи предложение на вратах». Король дьявола в Дутяне издал странный звук, который, казалось, исходил из души. Он напоминал стон миллиардов заточенных душ, но когда Циньму попытался его повторить, то понял, что человеческое тело не в силах этого сделать, чему невероятно удивился. Дьявол съязвил. «Есть языки, которые низшая форма жизни вроде вас не может изучить. Вы издаете звуки своим горлом, в то время как язык юдо должен исходить из...» На этом моменте Цаньмо перебил его звуком, который исходил не из горла, а из души. Звук очень сильно напоминал то, что показывал король дьяволов Дутяня. Дьявол был слегка ошеломлен и насторожился. «Маленький дьяволёнок достаточно умен, чтобы додуматься издавать звук душой, а не горлом. Если он продолжит учиться, я могу оказаться не в силах с ним совладать. Лучше всего было бы убить его как можно раньше». Цаньмо продолжил издавать звук и вскоре смог полностью повторить предложение, написанное на вратах. «Что значат эти слова?» Король дьяволов Дутяня молчал. Парень уже собирался спросить снова, когда тот ответил. «Это предложение означает «ворота земного происхождения»!» Слегка поразившись, Цаньмо спросил. «Ворота земного происхождения? Ты меня не обманываешь?» Дьявол усмехнулся. «Обманывать тебя? Для чего мне это делать? Там и правда написано «ворота земного происхождения». Все правильно!» Юноша был настроен скептически. Король дьяволов Дутяни не мог так внезапно расщедриться. Здесь была какая-то новая уловка. Как вдруг его глаза загорелись, и он улыбнулся. «Теперь ты можешь покинуть мое тело. Я создал механическую статую бога из зимнего хрустального железа. Можешь перебраться в нее. После этого ты сможешь делать все, что угодно, и призывать кого хочешь». Дьявол улыбнулся. «Хочешь обмануть меня, чтобы я покинул твое тело, и однорукий монах убил меня? Я не настолько тупой!» Цаньмо покачал головой и обратился к старому Майю Одноногому. «Дедушки, теперь я могу заняться присоединением ваших конечностей». «Когда ты будешь занят, король дьяволов попытается сбежать. Почему бы нам не убить его прямо сейчас?» — спросил старый Ма. «Я не могу отречься от своих слов. Я пообещал создать механическую статую бога, в которой он поселится, поэтому нельзя делать по-другому», — серьезно ответил Цаньмо. Старый Ма больше ничего не сказал, в то время как Цаньмо притащил кровать, на которую лег старик, готовясь к операции. Достав руку из медицинского котла, он начал присоединять ее обратно, а как только вовлекся в процесс, между его бровей проскочила искра, с шипением падая на восьмирукую и четырехликую статую дьявольского бога. Одноногий удивленно приподнял брови и, посмотрев на статую, сказал: «Мерзкий черт! Могу дать тебе 2000 километров форы!» Получив контроль над механизмом, король дьяволов Дутяня ощутил, что может свободно двигаться, и сразу же побежал. Как только статуя покинула двор Цаньмо, раздался щелчок, и два сустава в ее ногах заблокировались. Клацанье послушалось от остальных суставов его тела, напоминая звук закрывания замка. Восемь рук короля дьяволов Дутяня протянулись в сторону неба, а ноги развелись в противоположные стороны. Все его тело замерло, потеряв способность двигаться. «Ты, сука, обманул меня!» Раздраженный и испуганный голос раздался из статуи, непрерывно понося мальца. Из-за дверей двора Цаньмо высунулась мордочка Хулин-Эр, наблюдая за неподвижным телом короля дьяволов. «Разве молодой мастер не говорил тебе? Он собирался построить для тебя механическую статую бога. Выходит, что эта статуя тебя обманула? Тебе не кажется, что молодой мастер — лис, превратившийся в дух? Я думаю, он немного...»